Я и один решаюсь на все». Вместо ответа Беркут поднял топор и с криком «Сюда, товарищи!» обок Романа налетел грозой на оплошных москвитян. Через мгновение уже не было ни одного противника. Самые храбрейшие разбежались. Другие остались на месте от ран, от страха или хмелю. Распустив коней, переломав и побросав в огонь их оружие, Роман развязал полоненного и узнал в нем Симеона. «Добрый, великодушный юноша», — говорил Воислав своему избавителю, с чувством сжимая его руку, — «я не стою тебя, но пусть Ольга помирит нас и заплатит долг отцовский. Теперь время дорого. Посадник Тимофей и брат Юрий собираются ударить на приступ, а между нами и Орлицом еще 20 верст и только остаток ночи. Поспешим». Роман с радости о битве и невесте перецеловал всех разбойников, едва не уморил коня своего скачкою и утешал бедное животное рассказами, что он станет драться за Новгород, как будет счастлив с Ольгою. На рассвете полки новогородские облегли ров города, остановились на перелет стрелы, и посадник в последний раз послал сказать осажденным, чтобы они сдались честью, или он возьмет город копьем. «У этого копья еще не выросло ротовье», — отвечали с насмешкой москвитяне. «Впрочем, милости просим, мы готовы мечом похристосоваться с дорогими гостями». «Вперед!» — воскликнули воеводы, и ливнем прыснули стрелы. Новогородцы лезли и падали в тенистый ров, зажигали деревянные стрелы, вонзали в них тяжкие стрикусы. В это мгновение приспели наши путники. «Други», — сказал Беркут разбойникам, — «мы долго жили чужбиной без чести, погибнем теперь за свою родину со славою. Туда!» Он указал на московское знамя, веющее на крепости Новогородской, и ринулся по лестнице на стену, ударом топора разнес древко знамени, и, поражен стрелой, мертвый опрокинулся с ним в ров. Сеча была ужасна. Русские поражали и отражали русских. Победа колебалась, как вдруг в дыму и огне, будто ангел-разрушитель, явился Роман на гребне бойницы и скликал дружину свою, но подгоревшая твердыня рухнула, и Витязь исчез в ее обломках. Затихла битва, труба новогородская прозвучала на отступление, но осажденные уже не имели сил на новый отпор, и крепость сдалась победителю.